Глава 13. С документацией все нормально. Сабуров Самир Камалович официально жив? Нотариус захлопнул папку, подвинул ее Самиру, а тот молча кивнул, не глядя, закинул ее в ящик стола. Самир Камалович. Можешь идти, Евгений Павлович. Самир Камалович, вы на меня рассержены? Мужичок поднял на него виноватый взгляд, на что Сабур лишь усмехнулся уголком губ. Если бы я рассердился на тебя, сам знаешь, сейчас передо мной не сидел бы. Самир Камалович, я действовал исключительно в интересах Анастасии, и то, что произошло между ними с Лазаревым позже, случилось уже без моего участия. Я правда не знал, что... Закрыли тему. Ты можешь идти. Повторил уже с нажимом. И позови ко мне Карама, он там, за дверью. Со вчерашнего дня его жрали подозрения и ярость, раздирая пополам. Одна половина хотела поверить ее лживым крокодильям слезам, другая — разодрать предательницу на клочья. Он сам своими глазами видел доказательства ее предательства. Все изучил по сотни раз, каждый раз сгорая в адовом пламени. Но вчера, когда она кричала ему о сыне, а по ее щекам текли крупные, злые слезы, он засомневался. Это сомнение дало такую червоточину, что уже около суток не мог думать ни о чем другом. Настя, конечно, могла соврать, чтобы надавить на жалость или воззвать к его совести, показать, что она действительно считает сына погибшим, единственный здравый выход из ситуации. Но что, если все не так? Что, если он что-то упустил? Звали, шеф? Карам прикрыл за собой дверь, вытянул руки по швам. Звал. Нужно еще раз перепроверить все, что касается Насти и моего сына. Я должен знать все, что происходило до родов, во время родов и после. Каждую минуту. Что-то здесь не то. Я нутром чую подвох. Помощник молча кивнул. Ему не привыкать выполнять самые ненормальные поручения Сабура. И хоть со стороны это выглядит как попытка оправдать неверную женщину, Самир не мог упустить такой шанс. Можно до бесконечности наказывать и ее, и себя, но от этого его дети не станут счастливее. Собери всю информацию для меня заново. Нужно найти своего человека в банке-посреднике, через который прошли все платежи по больнице. Собери мне весь персонал, который работал в тот день. И я хочу видеть и допросить каждого. Врачи, медсестры, охранники, уборщицы и даже парковщики. Все, кто присутствовал там. Женщины, которые рожали там, и их дети. Обо всех я должен знать. Карам поджал губы, видимо, представив, какая работенка ему предстоит, но снова согласно кивнул. Для того, чтобы проверить всех, кто там был, понадобится время. Но я возьму побольше людей и постараюсь выполнить быстрее. Какие еще будут указания, Самир Камалович? Что там по Елисееву и Лазарю? Елисеева вычислили по карте, он воспользовался ею при оплате номера в гостинице, но когда наши люди приехали, его там не оказалось. Администратор гостиницы сказал, что он оплатил онлайн, но так и не появился. Но он что-то задумал. Скорее всего, хотел нас запутать. Глупо было бы не иметь запасного плана и пользоваться своими официальными данными в то время, когда его ищут все возможные структуры. Несмотря на эти игры, думаю, вскоре найдем. А Лазарева уже нашли. Он в... Это в паре часов езды от столицы. Вы сказали не трогать сразу, мы его ведем. Что дальше? Самир покрутил в руке зажигалку, чиркнул, высекая кремнем искры и, уставившись на пламя, задумался. Лазарь вовремя нашелся. Теперь можно устроить очную ставку и узнать, наконец, у кого какая роль в этой игре. Но для начала нужно найти концы, куда подевался его сын и кто помог ему исчезнуть. Лазарев – одна из главных фигур в этой партии. Рано или поздно его мотивы станут понятны, но больше всего Самира волновала именно Настя. Если отбросить всю ненависть, которая связала им ноги и забилась в глотку, лишив возможности нормально разговаривать и верить друг другу, то можно докопаться до правды. Самир пока не знал, какой она окажется, правда это. Может, она наконец снимет с него этот груз, а может, раздавит неподъемной тяжестью. В любом случае, он должен все перепроверить. Перевернуть вверх дном и, если понадобится, вырвать истину у кого-нибудь из глотки. Пока не спускайте с него глаз. Я скажу, когда он мне понадобится. В коридоре послышался испуганный возглас секретаря. И до ушей Самира донесся голос, владельца которого ему сейчас видеть хотелось меньше всего. Дверь кабинета резко распахнулась, являя взору разъяренного отца. Карам склонил голову и, уловив краем глаза кивок Самира, быстро удалился. «Самир! Ах ты, щенок!» Старик хрипло закашлялся, а когда выровнял дыхание, прищурился, пытаясь рассмотреть сына. Старший Сабуров недавно перенес операцию. Самир слышал об этом. Ну а здоровье отца как-то не справлялся. Они уже очень давно не в тех отношениях. «Так ты живой, гаденыш!» «Живой! Конечно же, живой!» Облокотившись о стену, мотнул головой. «А я узнаю об этом из СМИ! Из СМИ, чтоб тебя нечистый побрал!» Запал старика быстро угасает, и тут медленно приближается к столу. Самир поднимается, чтобы отодвинуть для него стул, и от отца не укрывается его хромота. «Ты был ранен. Где ты был вообще все эти месяцы? Что с тобой? Почему молчишь?» «А с тобой что, отец? Что за истерика вдруг? Ты был спокоен, когда узнал о моей гибели. Так чего так разнервничался, когда узнал, что я жив?» Дождался, пока старик присядет, сам обошел стол и присел напротив. Робко заглянула секретарь и вопросительно посмотрела на Самира. «Два кофе принесите». Дал ей указание и закурил, двигая к себе пепельницу, уже полную окурков. «Откуда ты знаешь, как я себя чувствовал все это время? Ты отказался от своей семьи, а теперь упрекаешь меня в равнодушии?» Подался вперед, вглядываясь в лицо Самира. «Что с тобой, сынок? Посмотри на себя. В кого ты превратился? Кем стал? Ты ведь был моей гордостью. Ты был...» «А что случилось потом?» Отцом называть его не мог, пытался и не раз, но так и не смог. «Что стало с тем, кого ты называл сыном? Расскажешь мне?» Старик закрыл глаза, покачал головой. «Ты ошибаешься, сын. Я не вычеркивал тебя из своей жизни, как сделал это ты со своей семьей». «У меня никогда не было семьи». Также подался навстречу, схлестнулись взглядами. «Моя семья — та, которую я назову женой, и те, кто от меня родится. Не твой род. Мы с тобой чужие и по духу, и по крови. Поэтому не называй меня сыном». «И кого же ты назовешь своей женой? Ту шлюху, что выскочила замуж за твою прислугу, стоило тебе попасть в передрягу? Такую слабую женщину ты назовешь своей семьей? А своими детьми назовешь тех, кого она родит от другого мужика? Я знаю, что девка жива. Ты решил устроить показательную казнь, чтобы через время жениться на другой. Только этой другой будет твоя якобы погибшая от случайного выстрела жена. В таком случае ты не потеряешь имя и авторитета, она сохранит жизнь. Не смотри на меня так, Самир. Я же не идиот. 2 и 2 пока что в состоянии сложить. К тому же, я сам когда-то сделал это для тебя и твоей матери, забыл? Несмотря на ее предательство. Я принял тебя, дал свою фамилию и назвал сыном. Я отдал тебе имя и жизнь, хотя и не был биологическим отцом. Так кого ты хочешь обмануть? Меня?» Безрадостно усмехнулся, взглянул на тлеющую в руке Самира сигарету. «Давай поговорим, сын. Это единственное, чего я прошу».